Даже видя Кимигами со спины, можно было сказать, что она в самом деле беспокоилась. Не только за Комедио, но и за Ореолуса, чей рассудок разрушался. Хотя она не сказала этого, Комедио чувствовал, что она хочет остановить Ореолуса, прежде чем он станет на дорогу разрушений. Столкнувшись с этим, кто смог бы выдержать настолько жестокую правду? С дороги, женщина! Но это была величайшая ошибка. Комедио видел глаза, которые выглядели как оружейные дула. Это были серьезные глаза. Комедио двигал своей правой рукой, или скорее пытался сделать это. Если он не поднимется, Химигами точно умрет! Медленно, по чуть-чуть, сантиметр за сантиметром! Он продолжал тянуть правую руку, прилипшую к полу. Затем он зубами дотронулся до своей козырной правой руки, будто собираясь съесть указательный палец собственной руки. Со звуком ломаемых костей его тело обрело свободу. «Это хороший шанс!» Комедио резко встал. Теперь ему просто нужно было оттолкнуть Химигами в сторону и заткнуть Ореолуса. «Умри!» В этот момент Ореолус Изар сказал это, и время словно остановилось. «Убита, задушена, отравлена, застрелена, обезглавлена, зарезана, зарублена, забита до смерти, сожжена, разорвана, раздавлена, заморожена, утоплена». Никто не сможет сказать, каким образом убили Химигами. Ни ран, ни кровотечения, ни болезни. Она просто умерла. Как разряженная батарейка. Если душа действительно существует, то ее бы вырвали из плоти, оставив пустую оболочку. Химигами даже не вскрикнула. Она закачалась, ее голова откинулась назад, в то время как она упала на спину. Другими словами, Комедио видел лицо Химигами, когда она падала. Медленно, медленно. Лицо Химигами, которое он не видел, появлялось перед его глазами. На ее искаженном лице все еще была улыбка. Казалось, что она была готова вот-вот заплакать, но все еще сдерживала слезы. Это не из-за удивления или шока. Химигами уже была готова к этому. Это было выражение сожаления. Сожаление о том, что она не могла исправить нечто предрешенное. Когда она помешала Ореолусу, Химигами Аиса уже знала, что все закончится именно так. И все-таки у нее еще оставалась небольшая надежда. И она попыталась остановить его. Никому не нужная девочка, которую всегда, до самого конца считали просто вещью. Подобно тому, как алхимик никогда не станет главным героем, этой девочке не стать главной героиней до самого конца. Это словно фон. Недействующее лицо. Мертвый и бесполезный, как ничто другое. Темная кровь. Химигами Аиса. Кто сможет смолчать, видя это? Что ты... Глаза Комедио полностью игнорировали существование алхимика. Он рванулся к Химигами Аисе, которая почти упала на пол. Для этого не было никакой причины. Он просто чувствовал, что если позволит ей упасть на пол, это заклинание смерти будет необратимо. «Прекращай страдать херней, скотина!» Как раз перед тем, как Химигами упала на пол, Комедио наконец смог схватить ее тело обеими руками. Тело Химигами было невероятно легким, настолько легким, будто у нее забрали что-то важное. В его руках тело Химигами было невероятно мягким. Но правая рука, державшая Химигами, определенно чувствовала слабое биение сердца. «То... твоя правая рука... нейтрализовала мою... Арс Магна?» Лицо алхимика застыло, и затем он сказал: «Невозможно, смерть Химигами Аисы была неизбежна! Твоя рука обладает какими-то тайными способностями Святого Ватикана?» Комедио не ответил. «Достаточно. Это было неважно. Как будто он каким-то образом смог вернуть воспоминания и понять, почему он смог нейтрализовать приказ «Умри», используя свою правую руку. Это все неважно. Самым важным было то, что Комедио точно не мог простить этого человека, стоявшего перед ним. Хотя он мог его пожалеть. Хотя он мог понять его чувства. Хотя он не смог ранить Индекс. Все то, что этот человек делал раньше, заставило Комедио задуматься. Нет причин сражаться с ним. Но теперь все было по-другому. Даже когда он увидел, как самый важный для него человек предает его. Даже когда он увидел, как самого важного для него человека забрали у него. Даже когда он не смог выплеснуть свой гнев и даже ругать себя, встретив того, кто действительно заботился о нем. Как он мог выплеснуть свой гнев на нее, чтобы просто принести себе удовольствие? Комедио абсолютно точно не мог принять этого. Тома Комедио не понимал Комедио до потери воспоминаний. Какие были у него воспоминания, какое у него было прошлое, какие планы были у него на будущее. Что он любил, что ненавидел, что он защищал в прошлом, что хотел защитить в будущем. Но в одном он мог быть уверен точно. Тома Комедио никогда бы не согласился ни с этим алхимиком, ни с тем, что этот человек сделал. Оба Тома Комедио, которые шли своими путями, наконец пришли к взаимопониманию. «Хорошо, Риулс Изард, если ты думаешь, что можешь сделать все, что хочешь...» Тома Камеди осторожно положил Химигами Аису на пол и встал. Бесшумно. Но казалось, что его гнев выплеснется от малейшего прикосновения к статическому электричеству. Не сдерживаясь, он заявил. «Тогда дай мне уничтожить твою испорченную иллюзию!» Это был чей-то еще голос. Это был голос разрушителя иллюзий. Томы Камедзё.